Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 30, 13, текст 34. Глава называется «Потомки Крува Махараджа». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем попросит Господа. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. В Бхагавад-гите Господь говорит, что исполняет желание каждого, кто поклоняется Ему. Всем обусловленным живым существам, находящимся в материальном мире, Верховная Личность Бога предоставляет полную свободу действий. Однако своему преданному Он говорит, чем действовать, подобным образом лучше предайся Мне, и Я Сам позабочусь о тебе. Таково различие между преданным и карми. Карми наслаждается только плодами собственных поступков, но преданный, послушный воле Верховного Господа, непрерывно совершенствуется в служении Ему, чтобы достичь высшей цели жизни и вернуться домой, к Богу. Ключевым в этом стихе является слово «каман», что значит «стремление к чувственным удовольствиям». Преданный свободен от подобных стремлений. Он «аньядхилашиташунья», то есть не имеет никаких желаний, связанных с удовлетворением чувств. Его единственной целью является удовлетворение чувств Верховного Господа. В этом разница между карми и преданным. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Ом агьян бимиранхасья гьянанджана чалакая чакшур унмиритам гьена. Тайсмай Шри Гурве Намаха, Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале, Шримати Ниранджана Свамити Намине, Анахата Праясена Прабхупадасья Туштае Санкиртана Правритя Камьяте Гурве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Итак, потомки Крува Махараджа. В этом стихе объясняется два уровня деятельности живых существ, которые направлены на удовлетворение Ягишвары, или повелителя жертвоприношения, Господа Вишну, Кришны. В частности, здесь говорится о жертвоприношениях, которые совершаются в соответствии с принципами карма-канды. И целью этого жертвоприношения является получить материальное и чувственное наслаждение. Власть, почести, славу, богатство, кама. Кама это... Или здесь Прабхупада пишет в комментарии, что ключевым словом в этом стихе является каман, что значит стремление к чувственным наслаждениям. Каман. И мы заметим, что живые существа, совершающие два вида деятельности. Одни бхакти, другие карми. Вот мы говорим карми, карми. Но мы не всегда понимаем суть слова карми. Карми это те, то совершают тоже деятельность, направленную на удовлетворение Господа Вишну. Но они хотят воспользоваться плодами своей религиозности и своего жертвоприношения для чувственных наслаждений. Это карми. Есть другая категория карми, которые вообще не поклоняются никому, но они совершают какую-то определенную деятельность, проходят какие-то испытания, аскезы, чтобы получить плоды своей деятельности точно так же для чувственных наслаждений. Есть, значит, карми, которые прибегают к религиозной деятельности, и есть карми, которые не прибегают к религиозной деятельности, так называемой, а совершают деятельность для удовлетворения какой-то личности. Есть такой стих Бхагавад-гиты, где говорится: люди в гуне невежества поклоняются духам и предкам. Люди в страсти поклоняются демонам и великим личностям. Люди в благости, находящиеся в гуне благости, поклоняются полубогам. Но есть те, кто поклоняется верховной личности Бога, Господу Вишну. И вот мы можем, допустим, увидеть, что существует очень много философий. Допустим, если мы возьмем философию, которая была в нашем государстве, и остается она еще, частично остается. Парады совершаются, салюты и все остальное. И мы можем сказать, что это, допустим, не религия. Не религия. Но если мы возьмем саму идею, допустим, коммунистическую идею, то мы увидим, что якобы в ней существует чистота, правдивость, аскетизм и милосердие. Все люди братья. Все люди братья. То есть мы можем отнести это к аспекту милосердия. А интернационализм, это тоже мы можем отнести к такому проявлению, то есть интернационализм. То есть все нации равны. Такой какой-то аспект милосердия существует. Борьба за природное равновесие, это тоже милосердие. От каждого по способностям, каждому по труду, это свойство аскетизма. Партия, ум, честь, совесть нашей эпохи, это аспект правдивости, что, как помните, мы говорим, честно-ленинское, или там, да, даю слово там коммунисту, там еще что-то. Или, ну, такие аспекты. И мы можем увидеть, что это почти религия, в которой отсутствует Бог и присутствует великая личность, возвеличенная до рамки, до рамок, так сказать, божествления. Обожествление. То, допустим, если раньше говорили, вот тебе крест, то, допустим, пионеры говорили, вот тебе салют. Октябряты говорили, честно октябренское, там, честно комсомольское, честно коммунист, слово коммуниста. А другие просто, которые не то, не все, они говорили, просто честно ленинское. Ну, а более, так сказать, люди такие простые, они говорили, клянусь мамой, своей жены. То есть мы видим, что аспекты какой-то религиозности присутствуют практически во всем. Даже если человек объявляет, что это не религия, на самом деле мы видим какие-то определенные поклонения, допустим, в гунах. В гунах материальной природы. Те, кто в страсти поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в невежестве, духом и предком. Те, кто в благости полубогам. То есть религиозность-то есть. Не всегда ее замечают. Поклонение какое-то есть, поклонение. Это определенная форма религии. Вот, допустим, в одной из скандинавских стран есть такое представление о целях религии. Что человек, вот он, совершающий определенную деятельность, живя по определенным законам, правилам, писаниям определенным, он попадает к Богу. Он попадает к Богу. И вот целью, кульминацией всех его аскез и всех его исполнения обетов и предписаний является то, что они собираются все за одним большим длинным столом. И на этом столе лежит огромная-преогромная жареная свинья. Стоит много вина, и они начинают большую гулянку. Это цель. И они никогда не будут умирать, и они будут только есть эту свинью и гулять, пить вино, хохотать, плясать. Это их представление совершенства жизни. И они выполняют предписанные обязанности, рискуют жизнью там, и все остальное, только для того, чтобы осуществить эту идею. Также есть религии, допустим, мусульманские. Там, допустим, мулла, он может вам сказать, за все ваши хорошие, благие поступки пусть Аллах вам на небе построит золотой дом. Пусть у вас будет очень много красивых женщин, и вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Чтобы вы не болели, были красивы и счастливы. То есть есть разные представления о целях и задачах религии, о той или иной деятельности. И вот здесь в этом стихе как раз говорится, что тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с предписаниями раздела карма-канды, тот получает все от Господа, о чем бы его ни попросил. Все абсолютно. Но Прабхупада говорит, основным словом в этом стихе является слово «каман», то есть чувственное наслаждение, материальное чувственное наслаждение. И если мы обнаружим с вами, вот есть такое произведение, называется «Харинама Чинтамани», о наставлениях Шрилы Харидаса Тхакура, «Нама Ачарья». «Нама Ачарья», то есть «Ачарья святого имени». Это положение Шрилы Харидаса Тхакура. То есть он самый главный специалист в повторении святого имени. Наша сампрадая называется «Брахма Матва Гаудио Вайшнава Сампрадая». И Шрила Харидас Тхакур занимает центральное место в нашей сампрадае, потому что Шрила Харидас Тхакур — это аватар Брахмы. Это аватар Брахмы. И он является Нама Ачарьи. Поэтому наша сампрадая обозначена этим особым качеством, особой квалификацией, поскольку Югадхарма распространяется через именно нашу сампрадаю. Югадхарма. Брахма, Матва, Гаудио, Вайшнава Сампрадая. Гаудио — это те, кто поклоняется Шри Мати Радхарани. Те, кто поклоняется Шри Мати, Гаудио, Вайшнава. Есть Кришты, те, кто поклоняется Вайшнаве, которые поклоняются напрямую Кришне. И между Вайшнавами есть определенные разницы в умонастроении, в поклонении. Одни Вайшнавы поклоняются Шри Мати Радхарани, потому что она очень дорога Господу Кришне. Другие вайшнавы поклоняются Шри Мати Радхарани, потому что Господь Кришна так дорог Шри Мати Радхарани. И уже существует разница между двумя этими умонастроениями. Одни поклоняются вайшнавам Шри Мати Радхарани, потому что она так дорога Господу Кришне. Другие поклоняются Шри Мати Радхарани, потому что Господь Кришна так дорог Шри Мати Радхарани. Как вы думаете, в нашей сампрадае как поклоняются Шри Мати Радхарани? А? Что это второе? Назовите. Да. И вот есть эта история, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он проводил парикраму Радха Кунда, Шьяма Кунда, Гириговардхан. И они встретились с вайшнавами. Гауди вайшнавами, которые говорили, что они поклоняются Шри Мати Радхарани. Они шли параллельно друг к другу. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати спросил своих учеников: скажите, в чем разница между нами и... В принципе, никто ничего не мог ответить. Кто-то искал там внешний, вот у них тилка не такая, вот у них бусы не так висят, у кого три, у кого две. Вот они ногти не подстригают. Или что-то еще. Знаете, мы внешние атрибуты всегда улавливаем, внешние атрибуты. Вот у него шика там больше, как копытца теленка, похоже на ногу слона. Или еще что-нибудь. Лысина деформированная. Или у них матаджи такие, слишком быстро двигаются. Или что-то еще. То есть они начали искать внешние признаки. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати улыбнулся и сказал: нет. Они поклоняются Шри Мати Радхарани, потому что она так дорога Господу Кришне. В этом различии, да? В этом вопросе. И вот все эти формы и виды жертвоприношения, всевозможное умонастроение, каман, желание получить чувственное наслаждение. Люди читают джапу и говорят, что-то мне совсем плохо стало с тем ублюдком. Помнится, в прошлом году я читала, ну так мне было сладко, ну так вообще прямо все у меня щекотало кругом. Ну прямо так я наслаждалась этим святым именем, ну просто хорошо так было мне. А теперь все ощущения исчезли, я страдаю, как только начинаю читать, что-то у меня там чешется, там колет, там свербит, чихаю, кашляю, зеваю. Каман. Желание получить чувственное наслаждение из всего. Из совершения любого жертвоприношения. Высшие формы жертвоприношения Кали-югу является воспевание святого имени. И человек из этой формы жертвоприношения, который находится в настроении карма-канды, в настроении извлечения материальной выгоды для чувственных наслаждений, он постоянно прислушивается к святому имени или повторяет его с желанием получить чувственное наслаждение. Поиски экстаза, поиски определенных состояний. Вот каждый раз подходит, вот у меня такое состояние, вот у меня такое, там побежали мурашки по спине кругом, потом квадратиком, потом треугольничком, потом я поплыла, у меня там видения начались, там кто-то Кришна в шапке пришел, кто-то кроличий, или еще что-нибудь. Ну, есть такое, знаете, да, свет там у них из кухни вдруг из кастрюли вылетел свет, и наша дочь узнала, что это Кришна. Теперь мы повторяем, так сказать, имена нашей дочери, потому что она видела Кришну. И очень много у людей порождено тысячи всевозможных спекуляций и всего остального. Все это определенное желание получить какие-то определенные чувственные наслаждения. Команд. Также в преданном служении, преданное служение, которое совершается в гуне страсти, это у настроение кармы, да? То есть говорится, что любой человек, который хоть раз произнес святое имя Господа, он уже может считаться вайшнавом. Любой человек, который постоянно занят повторением святого имени. Достоин поклонения. Мы должны ему служить. И тот человек, в виде которого хочется воспевать святое имя, это самый лучший из вайшнавов, в виде которого мы вспоминаем о Кришне. Он лучший из вайшнавов. Так говорит Шрива Харидас Такур, разделяя вот на три такие классификации вайшнавов. Есть история, где Шри Чайтанья Махапрабху встретился с одним крестьянином из деревни. И этот крестьянин сказал: я так вдохновлен твоей киртаной, я так вдохновлен твоей проповедью, что я немедленно хочу предаться. Как я могу предаться? Твоим лотосным стопам? Как я могу предаться Господу Кришне? И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: ты должен служить вайшнавам. Он сказал: кто вайшнав? Он сказал: все, кто повторяет святое имя, и у кого на лбу тело. Он сказал: так у нас полная деревня таких. Он сказал: ты иди и служи. Он принял наставление Шри Чайтанья Махапрабху. Это садачара такой, уровень, садачара называется. Он принял наставление гуру, знал, как ему жить. И он пошел в свою деревню. Но через некоторое время он вернулся и очень печальный, И он сказал: Махапрабху, проблемы? Он сказал: что, в чем проблема? Если честно, да, будь честен, будь правдив. Он сказал: как еще не вышло? Он сказал: что? Сердито. Он сказал: ну, вот старик испугался, он сказал: ну говори, говори. Ну что-то я им служу, но они как-то, ну, правду говорю, что-то они. И знаешь, у меня все меньше и меньше энтузиазма им служить. Читание Махапрабху сказал: ты это заметил, да? Старик ничего понятного. Чем радость? Он знал, что оскорбление это очень опасно. Он сказал: ну да. Читание Махапрабху вместе с ним. И что ты хочешь спросить? Так кто ж вайшнавы-то? Кто ж такие вайшнавы? Никто вайшнав. Он сказал: вайшнав – это тот, кто других делает вайшнавами. Служи им. Старик подумал, улыбнулся и сказал: тогда можно я буду служить тебе? И он стал служить, выполняя указания. Махапрабху сказал: ты уже служишь? Но не пройдя эти формы, эти стадии, не увидев все вайшнавы на самом деле. Тот, кто даже один раз произнес святое имя, он уже вайшнав. Тот, кто постоянно произносит святое имя, тоже вайшнав. Тот, кто другие делает вайшнавы, лучше. Итак, всевозможные виды жертвоприношений. Точно так же жертвоприношением является воспевание святого имени. И мы можем требовать от святого имени на уровне нама бхаша, то есть, или нама аппарата называют, оскорбление святого имени. Мы можем требовать на этом уровне материальных благ, богатства, чтобы детей было все нормально, чтобы жена была нормальная, машина нормальная была, синий цвет. Или что-то еще. Чтобы у нас проценты появились. Вот так. Потому что мы так неудачливы. Без Кришны мы так неудачливы. А с Кришной что-то нормально получается. Нас нигде не уважали. А вот теперь мы повторяем святое имя. И хоть кто-то нас уважать стал. Где-то там на... Как эта улица называется? Свердловская, 118. Там нас уважать стали. Нас 20 лет никто не уважал. Теперь на Свердловской, 118 нас уважают. Где-то оценивают то, что мы вот читаем книги Шри Прабхупады. Что-то там оценивается. Где-то как-то. И мы хотим. Мы хотим это. Шрила Харидас Такур говорит, невозможно миновать этого уровня. Но нужно побыстрее подняться с него. Нужно очень внимательно воспевать святое имя. Святое имя не отлично от Кришны. И оно является чинтамани, то есть камнем, исполняющим все желания. Это и есть сам Кришна. Шрила Харидас Такур объясняет, что ты не зашел и трансформировал себя в буквах. В звуках и в буквах. Трансформировал себя в звуках и в буквах. И тот, кто произносит твое святое имя, он сразу начинает общаться с тобой. И чем чище мотив у преданного, тем больше он получает нектара общения с тобой. И ты исполняешь самое сокровенное желание этого человека. Ты даешь ему прямо бхакти. Чистую любовь и преданность. Но глупцы и негодяи будут постоянно требовать материальных благ для чувственного удовлетворения. Как в этой истории, когда Дакша совершал жертвоприношение. Дакша – олицетворение карма-канды. Очень великая личность. Говорится, что когда он появился на празднике жертвоприношения, на этой жертвенной арене, то от него исходило такое сияние, что даже Бог Солнца помер. Представляете, Бог Солнца. Брахма стал незначительным при появлении Дакши. Уж прошил речи. Все померкло, потому что появился Дакша. Дакша, Праджапати. Олицетворение раздела карма-канды. Идеальный последователь всей этой системы. И по свечению, если вы знаете, по свечению можно определить, сколько у человека благочестия, всевозможных мистических способностей и всего остального. И вот он так светил. Брахма – олицетворение чистого разума. Сила его состоит из чистейшего разума. Он так светит. Бог Солнца, он вообще... Весь его свет, так сказать, отражение Брахма-джоти, отражение света Кришны. Он ослепителен. Самая сияющая планета – это Солнце. И вдруг появляется Дакша и затмил все. Карма-канда. Материальное свечение так сильно было. Духовного свечения никто не видел. Там сидел Шива. И ничего не светилось. Потому что, чтобы видеть духовную энергию, видеть это духовное свечение, могут только те, кто является бхактами. А глупцов и негодяев сокрыто это все. Но материальное свечение, оно блеск, блеск материального мира. Прабхупада всегда говорит, блеск. Так сияет, так блестит эта материальная энергия. Это иллюзия. Так она привлекательна, поскольку Кришна говорит, это моя божественная энергия. Она наделена точно такой же привлекательностью, как и Кришна. Ее называют, этот мир называют Деватхама, обитель Дурги. Деватхама, обитель Дурги. И все живые существа поклоняются Вишне, но хотят привлечь, и бывают привлечены Деватхамой. То есть хотят получить здесь рождение опять, занять здесь положение, быть здесь великим мудрецом, быть здесь каким-то счетом, здесь. Деватхами. В этом материальном мире. Грубо или тонко наслаждаться, но оставаться здесь. И Господь дает им все, о чем они пожелают, поскольку они хотят получить кама, наслаждение. Каждый раз, как человек имеет материальные желания, укрепляется его тонкое тело, состоящее из ума, интеллекта, разума и аханкара, ложное эго. Это тонкое тело. Есть грубое тело. Земля, огонь, вода, эфир. Да? Есть грубое тело. Ум, разум и ложное эго. Это тонкое тело состоит из желаний живого существа. Из желаний его ума, разума, ложного эго. В процессе бхакти, в процессе воспевания и прохождения вот этих стадий, нама-парадхи, оскорбительное воспевание, нама-бхаша, воспевание нейтральное и чистое воспевание. Человек полностью растворяет свое тонкое тело, ум, разум, ложное эго. И после оставления тела он переносится в духовное обитель. Поэтому совершать деятельность ради ее плодов, чтобы насладиться чувственными наслаждениями, то есть ради чувственных наслаждений, это значит формировать новое рождение. Новое рождение. Поэтому Шрила Харидас Такур говорит, что человек должен просто понять, как важно воспевать Святое Имя. Что это самый важный процесс деятельности живого существа. Садхана Бхакти начинается с воспевания Святого Имени. 16 кругов Святого Имени. Шрила Харидас Такур говорит, после положенных кругов духовным учителем, сколько дает духовный учитель чтение кругов, обязательно человек должен выполнить этот обет. Это первый обет, который он говорит, воспевать 16 кругов Святого Имени каждый день. И благодаря этому воспеванию, то есть внимательному воспеванию, непрерывному воспеванию, что значит непрерывному воспеванию? Шрила Харидас Такур, он нама-ачарья. То есть он самый главный специалист повторения Святого Имени и понимания Святого Имени. Как оно действует, что, как, чего. Он говорит, ни в коем случае, или по крайней мере надо избегать. Для более продвинутых, он говорит, ни в коем случае. Для менее продвинутых, менее разумных, он говорит, ну, пожалуйста, постарайтесь избегать. Для еще менее разумных, он говорит, ну, ничего, хоть как-то, самое главное, повторяйте. Он говорит, что ни в коем случае воспевание не нужно прерывать. То есть положенное количество кругов вы должны прочитать постоянно, без прерывания. Что значит без прерывания? Не отвлекаться ни на какие разговоры, ни на какие мирские дела, ни на какие... Ни на что. Это продвинутый. Это относится к продвинутым, более разумным. Менее разумным, ну, постарайтесь не прерывать. Менее еще разумным, ну ладно. Ну, самое главное, воспевайте. Как уж не будет, Да, как ни странно, я мало слышал, чтобы объясняли эти вещи. Потому что если у каждого есть аханкара, и эта аханкара, она очень хорошо может позволить нам, по крайней мере, не думать, что мы такие тупые. И воспевать непрерывно. Ложное эго никто не хочет быть тупым. Или менее разумным, менее продвинутым. Кто хочет быть менее продвинутым? Никто. Но сымитировать продвинутость тоже невозможно. Поэтому, говорится, разумные стараются непрерывно действовать. Читать джапы не прерываются. Менее разумные, даже если они кричат, мы не прерывались, мы все, они все равно прерываются. еще менее разумные, они кое-как там, ночью добивают, там, добивают, они не успевают, они добивают ее. Додалбливают, я уже вчера говорил. Приветствие божеств, они там молотят. Садхана. Есть садхана, установленная Шрилой Прабхупадой. И нарушение ачарьи, слов ачарьи, является оскорблением святого же имени. И человек даже не знает этого, он повторяет святое имя, тут же намеренно его оскорбляет. Это есть неквалификация. То есть отсутствие адхикари. Адхикари на санскрите означает квалификация. Невыполнение указаний, правил, предписаний и всего остального является оскорблением святого имени. И я вижу, что это происходит не из-за того, что человек хочет оскорбить святое имя. Он не понимает. Он не знает о том, что это оскорбление святого имени. Не выполнять указания ачарьи. Установленные стандарты Шрилы Прабхупады. Это уже оскорбление святого имени. И человек говорит, я лучше пойду и дочитаю джапу, вместо того, чтобы на приветствие божеств стоять. Это стандарт, установленный Шрилой Прабхупадой. И мы можем это сделать только с санкцией авторитета, на самом деле. Все стандарты в храмах устанавливает президент храма. Стандарты есть также, они распределены. Высокого уровня, среднего и низкого. Минимальный. Может быть, низкого, минимальный. Минимальный, средний и идеальный. Есть еще более суровый стандарт. Садхана Бхакти. Тогда, когда человек строго выполнял предписания и правила преданного служения садхана бхакти. Что значит садхана? Строго следовал всем правилам предписания. То тогда, вследствие этих строгих правил и ограничений, в нем пробуждается спонтанная привязанность к Кришне. Я знаю такие же описания, как люди, прочитав это, пытаются имитировать это, чтобы не соблюдать садхану. И начинают говорить все время о божестве, все время о том, покупают безделушки, все такое. Но не прошедший этого уровня садханы бхакти, он не может. То есть он просто будет имитировать, точно так же, как я сказал. Мы можем из себя изобразить разумных преданных и не прерываясь пытаться читать. Но если у нас разума маловато, это проклюнется все равно. Это проклюнется, мы будем все равно отвлекаться. Но желание живого существа может превозмочь это ложные эти представления. Желание живого существа может осуществиться. Поэтому все равны. На самом деле все разумны. Разумные из разумных века Кали. Поэтому все вы начали повторять святое имя, вы все разумны. Вы можете читать, не прерываясь. Ни на какие лишние разговоры действуют правильным образом. Есть иногда служение, которое выбивает человека из определенного равновесия. Убивает. Значит, он должен подумать на свою садхану. Он должен регулировать ее каким-то образом, чтобы не попадать в эти ловушки. Прабхупада говорил, что администратор, который не проповедует, он непременно свалится. Вы помните? Это слова Шрилы Прабхупады. Он объяснял это всем президентам храмов, те, которые заняли административные посты, были поставлены коменданты. Он сказал, если вы не проповедуете, то есть статус вашей административной должности должен соответствовать статусу вашей проповеднической деятельности. Если вы не проповедуете, будучи администратором, то постепенно вы спускаетесь на материальный уровень. Потому что лишаетесь сознания Кришны. Не проповедуя сознание Кришны, вы лишаетесь его сами. Поэтому очень важно действовать таким образом. Очень важно действовать. И вот некоторые люди начинают имитировать такой уровень преданности, который называется рагануга. Знаете, что такое рагануга? Это спонтанная привязанность к Кришне. То есть, еще мы не будем говорить, что там любовь, но привязанность к Кришне. Преданность и привязанность. Но это следствие садханы. Это следствие садханы. То есть человек через садхану развивает это. Что дает эта спонтанная привязанность, как вы думаете? То человек прекращает следовать? Нет, ему просто не надо прилагать уже таких усилий. То есть у него нет этих мучений, как вот у нас есть мучения. Встать рано, пойти куда-то, повторять джапу, у нас мучения. Мы выполняем это на уровне чего? Долго. Это называется садхана вайтхи бхакти. Когда преданное служение совершается на уровне долга. Но только именно оно дает возможность пробудить рагануги. Слышь, спонтанная привязанность. Желание следует уже, когда человека не надо заставлять его там контролировать, он уже может сам себя брать под самоконтроль. И что значит под самоконтроль? Вот ему дали возможность, вот у тебя, представь, он ощутил, и кто-то говорит, ну ты уже можешь сам делать. Его оставляют, и он начинает спать до 12 часов. Нет. Рагануга определяется тем, что человек с привязанности к Кришне начинает так действовать. То есть тут он как долг, это состояние сознания, это состояние его внутреннего. То есть он даже не представляет, как не прийти на приветствие божеств, или как не прочитать джапу. У него привязанность развилась, его не надо заставлять уже. Он сам говорит, о, боже мой, что такое? Как же ты? Я... Он в уме совершает эту деятельность, он везде все время думать начинает о Кришне, о божестве, о преданном. Потому что есть привязанность. Как вы думаете, когда мы к чему-то привязываемся, надо нас заставлять к этому привязываться? Вот надо кого-то любить, взять и заставлять кого-то любить своего ребенка. О, как люби своего ребенка, ты уже 4 года с ним соприкашаешься. Но когда ребенок рождается, какой-то особой привязанности нет. Вот вы заметите, женщина, да, когда еще ребенок совсем маленький, говорит, убила бы его, ой, надоел, спать не дает. Потому что еще нету этой рогоноги так шли. Ну, это так, такое сравнение. Неправильно, конечно. Но это называется рас абхасов. Сравнить что-то такое несравнимое. Но примерно так, такое же состояние. Что сначала еще нету этой привязанности, такой сильной. Потом и развивается эта привязанность, и уже человеку не надо даже говорить. Он уже это делает, это приносит ему какое-то удовлетворение. Это приносит ему удовлетворение. Вот один человек, он в бизнесе, он бизнесмен, и он говорит, я вообще могу не спать. Когда деньги идут, я не сплю вообще. Я говорю, как? Он говорит, да ты что, деньги? Я готов прыгать, танцевать. Я думаю, ух, сейчас сделка. Там, какой спать? Ты что, так, вообще неинтересно так жить. Там раз, раз, раз, там поехал, бам, деньги, ура, эх. Откуда? Почему он не может, он не спит? А представим, у него отобрать деньги и сказать, давай вот, точно так же действуй там для какой-то возвышенной цели. Он говорит, ну ты что, тело, у меня спина, позвоночник, как к ней там ломается. У меня карма, у меня почка там пухнет, селезенка потеет, зубы преют. Что он там наговорит? Вы увидите все болезни, все-все. Он начнет искать 1000 причин. Он будет спать, он будет спать. Почему? Нету привязанности к этому. А какая привязанность? У нас есть привязанность в этом мире, привязанность к чувственным наслаждениям. Если не будет каких-то чувственных наслаждений, мы не сможем этого делать. Поэтому неофитам предоставляют какую-то определенную форму деятельности, которая может им позволять каким-то образом не так. Здесь тоже в этом процессе существуют определенные чувственные наслаждения, связанные с почетом, с уважением, джай, каким-то представить, как это все. Вот, Володя там наш, пожертвовал 200 тысяч, а что, давай, попробуйте не скажите. Все это предназначено для определенных стимулов материальных. Есть грубые материальные стимулы, есть тонкие материальные стимулы. К вам никто не подойдет и скажет, как вы безобразно все делаете, если вы можете, то можно, вы такая личность, у вас такая перспектива, о Махабахо, о победитель врагов, о завоеватель богатства, о лев среди львов. Кришна прославляет Арджуну. Он прославляет Арджуну везде, на протяжении всей Бхагавад-гиты. Дает ему стимул. Почести, слава, сила там, что-то еще, внимание. Все это стимулирует нас. Все это стимулирует внимание. Наше внимание. Представим, что вы богаты, но вы испытываете очень большую проблему чем-то в другом. Мы можем вам предоставить это. Кришна так милостив, что он позволяет живому существу получить это. Чтобы что произошло? Чтобы он смог получить эту милость. Представляете, как милости в Кришне. Что люди практически они лишены этой возможности получить прежнее служение. Лишены напрочь. Особенно люди Кали-Юги. Шрила Харидас Тхакура описывает, что люди Кали-юги, они практически почти все с психическими заболеваниями рождаются. Они рождаются с 1000 болезнями. Это уже запрограммированное тело Кали-южное. Что очень слабый ум, психика слабая, болезни куча. Что именно даже эта форма тела, человеческая хотя бы, она менее всего из всех предназначена для духовных, для практик. Оценивать миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Люди, которые не знают священных писаний, не понимают это, они говорят, о, мы там йогой занимаемся, они в лодке сидят, они там пранаямой занимаются. Кто-то жертвоприношение пышное устраивает, масло возливает в огонь и думает, что вот это. Кто-то еще. Это только от того, что человек еще не, так, не развил этого вкуса к святому имени. Ручи. Вкус к святому имени. Шри Чайтанья Махапрабху сам говорит, когда же у меня появится вкус к святому имени? И даже мои волосы станут дыбом. Он сам говорит о себе. У меня нет вкуса к воспеванию святого имени. Он показывает сам на себе все эти уровни, которые проходит живое существо, соприкоснувшись с преданным служением. Он говорит, у меня нет вкуса к воспеванию. А мы приходим и говорим, ой, что-то у меня вкуса нет к воспеванию. Это уровень? Это такова квалификация? Это начальные стадии? Но не воспевая, невозможно сразу перепрыгнуть на нейтральный там или на чистый. Невозможно. И каждый приходит. А как вот чисто как-то вот сразу нельзя воспевать? Можно. Попробуй. Человек автоматически проходит все эти стадии. Скажите художнику, а вот как-нибудь нельзя сразу раз прикоснуться к кисточку и сразу картину, которую задумал? Возможно так? Возможно ли? Ну, возможно, если вы йог-мистик. Если у вас такая благочестивая карма, что прикосновение сразу материя формирует все ваши желания. Это надо быть йогом-мистиком. Но чтобы быть йогом-мистиком, нужно уже очень много совершить деятельности. Много жертвоприношений и всего остального. Какие сейчас йоги-мистики? Бхактичитани Махарадж приезжал, он рассказывает про эту йогу-мистику, которое время там с часами. И это удивительно. Кали-юга — это очень удивительные личности такие. Но все они с позиции преданного служения. Все они просто обычные материалисты. Просто обычные материалисты. Как продвинуться в преданном служении? Как получить милость Господа Чайтаньи? Каждый говорит. Как? Все же заинтересованы. Вы посмотрите, стадия неофитов. Неофиты никогда не спят на лекциях. Никогда. Продвинутые преданные всегда. Почему? Люди, долго посещающие храм, они никогда не моют полы в храме. Люди, которые только что пришли, они полы помоют, и посуду помоют. Называется перекосом. Почему человек приходит и моет полы в храме? И приезжает сюда, не просад есть, а приезжает помыть полы. Потому что он еще правильным образом действует. Потому что он правильно понимает книги Шрилы Прабхупады, он правильно понимает, что такое служение Кришне. Человек с материалистичным сознанием, или человек, получивший неправильную проповедь, неправильные какие-то, он не может даже этого понять. Ну что это? Шестерка, что ли? Да, у него такие материалистичные, чуть ли не зэковские представления о том, что его попросили помыть посуду. Почему? Потому что здесь внутри такое его настроение. Потому что есть санкиртанщики, которые считают себя более возвышенными личностями, чем все остальные. А это умонастроение проистекает прямо отсюда, изнутри. И люди, соприкасаясь с этим умонастроением, получают неправильное представление о формах преданного служения обо всем. И когда говорят, кто прочитает текст, это называется шастра сывая. Это форма преданного служения. Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны. И читать его шлоки вслух, это совершать личное служение Господу Кришне. И люди сидят преданные с тилками и говорят, бабки, ты читай, а я не буду. А кто хочет? Мы не хотим. Они приходят, получают преданное служение и не хотят его получить. Это называется обман иллюзии. То есть они в иллюзии просто пребывают. Внутри здесь и внутри же пребывают в иллюзии. То, от чего мы должны избавиться, наоборот, тут и покрывает. Почему? Что это? Фактор незнания, непонимания? Или фактор нечтения книг Шрилы Прабхупады? человек, который берет деньги с брахманов, человек, который не оказывает почтения. Почему это происходит? Потому что он не понимает, как это работает и для чего это надо. Он, потому что у него полностью уровень пракрита-бхакти, материалистическое представление. Он материалист. Хотя он может быть сэшнором, инициированный, что угодно с ним может быть. Он материалист. Он считает всех материалистами и сам материалист. Что ему дают материальные представления. Ему дают материалистическую платформу. И он очень хорошо за нее цепляется и начинает совершать жертвоприношение для удовлетворения чувств. О чем и говорится в этом стихе? Все, что я вам сейчас рассказываю, все это связано с этим стихом. И если вы потеряли ниточку, я вам ее обратно отдаю. Я ее не потерял. Поэтому Махапрабху Шикшаштаки говорит, мне не нужно ничего. Ни красивой жены, ни почести, ни последователей, никого. Мне ничего не надо. Поэтому он объясняет, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху оставляет эту Шикшаштаку, чтобы люди поняли суть-то, что кроме преданности мне ничего не надо. Именно в таком ему настроении можно воспевать святое имя, и нужно воспевать святое имя. Мне не надо этого. Я его воспеваю, у меня есть это желание, но мне не надо. Я не хочу, чтобы ты исполнял именно это мое желание. У меня полностью в сердце много желаний, но я не хочу этого. Просто эти желания в уме мои. Поэтому, Господь, ты просто дай мне преданность. Займи меня чистым преданным служением. Но когда Господь начинает кого-то занимать чистым преданным служением, вот тогда начинаются проблемы. И человек начинает защищаться. Он начинает защищать свои чувственные наслаждения. Потому что прося этого, он боится это получить. Потому что это связано с ограничением его чувственных наслаждений. Значит, у него просто нет этого сознания. Он не развил этого сознания. Раз сознание не развито, ему не впихнешь насильно это чистое преданное служение. Невозможно его пихнуть в кого-то. Ты не хочешь это? Нет. Чисто преданным будешь. Не сможет. Это состояние сознания, которое поэтапно дает вкус. То есть человек на самом деле понимает, он осознает, что именно так надо служить Кришне. Это дает ему умонастроение даса, слуги. Шрила Харидас Тхакур говорит о такой деятельности, преданном служении. Как о, как он там говорит, мудрствующие эмпирики коммерсанты. Мудрствующие эмпирики коммерсанты. Которые вот тоже такие. Они в таком умонастроении находятся. И совершают вроде бы такую возвышенную деятельность. Но находятся в умонастроении эмпириков. То есть они философствуют, мудрствуют, очень хорошо знают Писание и умеют их всяко разно перекидывать. Для чего? Потому что цель их – коммерция. Цель их – удовлетворение своих чувств материальных. И он призывает нас всех. И суть-то мы говорим, о, сейчас у каждого в голове, о, коммерсант, и сразу кто-нибудь думает, вот сейчас мы знаем в нашем храме, вот этот коммерсант, вот все они, эмпирики, разумные, там, мудрствуют. Вы не поймите неправильно этого. Это примитивное понимание, грубое, и оно ошибочное. Оно ошибочное. Что такое? Даже если вы просто хотите каких-нибудь форм наслаждения, неважно, денег вы хотите, красивую жену, что-то еще вы хотите, это все материально. Даже если вы просто хотите избавиться от страданий, просто избавиться от материальных страданий. Это тоже материально. Поправить свое материальное положение. Что я совершаю это? Ой, понимаешь, у меня такие проблемы. Меня никто не уважает. Вот в Бхагавад-гите Кришна там говорит. Вот кто хочет этого, должен этому поклоняться. Там есть тоже перечисляется. В Шримад-Бхагаватам, во второй песне, там вообще очень хорошо. Кому надо поклоняться, чтобы получить то. Коммерция не в том, что человек коммерсант, как в нашем понимании, что вот у него фирма там еще. Коммерция в том, что такое коммерция. По отношению к религии. Ну как будем? Что это за настроение? О! Правильно. Вот! Кармаканда. В умонастроении кармаканды человек находится. Он совершает деятельность для удовлетворения Кришны, но взамен требует чувственных наслаждений. Это его коммерция. Он на уровне вот такого. И он мудрствует, он там говорит что-то, он знает Писание, все. И он так все это заворачивает, чтобы еще более, больше, больше укрепить свое материальное положение. У нас вот... И есть даже люди, которые очень хорошо понимают, что такое чистое преданное служение, но они его не хотят. Почему? Потому что они нехорошо понимают, что изначальное состояние живого существа – это сачитананда. И что оно должно быть слугой. Я вечный слуга. Не хотят быть слугой. Есть история, когда один богатый человек, Шрила Прабхупада дал ему свои четки. Прабхупада дал ему свои четки, он был очень богат. И он сказал, повторяй святое имя, и ты будешь еще больше богатым. И он начал повторять, у него проблемы начались на каком-то этапе. И он пришел и сказал, Прабхупада, святое имя могущественное, я это понял, но возьмите свои четки. Он сказал, почему ты не веришь в святое имя? Он говорит, наоборот, я повторял и очень даже поверил. Я очень поверил. Потому что я понял вот такую вещь. Что чем больше я буду повторять и четче следовать, то скоро я стану нищим. И моим богатством станет только святое имя. А я не хочу этого. Я этого не хочу. Я не хочу поменять свое богатство материальное на богатство святого имени. И он отдал. Прабхупада сказал, глупец. Но даже то благо, которое он получил, все равно. Как в той истории, когда люди приходят в магазин, я вам рассказываю, прекрасные дары, да, на голову? Да? Прекрасные дары на голову? Бесценные. Бесценные. Бесценные можно радовать, потому что нет цены, то дешевые. Нет, дешевые это маленькая цена, а бесценные это вообще дар. Можно понять, что бесценное, что не оплачено в долгу можно находиться. Всегда должен. Это цены нет этому дару. И вот Прабхупада жил в этом магазинчике, вы знаете, да? Как там называлось это? Оугрид, или как там? 26-я авеню. Как? 26-я авеню. 26-я? Он прямо уже на авеню жил? Прабхупада жил на авеню? Ну, вот это, короче, в этом районе, где все бандиты живут, да? Это на авеню. Авеню это вообще не такие вещи. Вот. Я толком не помню, не знаю, как вот там расположены какие-то. Как в Петербурге, такая линия, 7-я линия, 8-я, 30-я линия, тоже не помню, какая линия где и кто ее гнет. В общем, он жил в этом магазинчике, который назывался «Бесценные дары». И вот, что же он дарил там всем бесценным, в этом магазинчике, только магазин, что же надо было платить, чтобы получить эти бесценные дары. Он там чистую преданность выбрал. И вот туда пришло очень много людей в этот магазин. Все узнали, что в этом магазине дают бесценные дары. Представьте, да, материалист подумал, бесценный дар какой-то нужно получить. Бесценный дар. Он сразу горы там всего, горы чего-то сразу стоят. Дом в Чикаго, много женщин и машин, горы золота, горы долларов, горы там. У кого какие горы появляются? Гималай. Ну чего-то. Чего-то. Кто что требует? Почести, славы, богатства. Много всего. Все, и все туда ломанулись просто. Потому что они узнали, что самые разумные из разумных века Кали ломанутся в этот магазин и будут требовать вот этих бесценных даров. Но у каждого были какие-то собственные представления о бесценности даров, потому что все источник вечного наслаждения еще. Все хотят наслаждаться и все хотят делать это вечно, непрерывно, не отвлекаясь ни на какую прожалку. Не отвлекаясь на детей, на чего. Наслаждаться такой, что наслаждаться. Видели, да, как человек, вот он наслаждается, он говорит, ну все, типа там дети надо идти. Он, о, дети. Ну идет все равно. Или все, пора тебе идти домой. О. Видели когда-нибудь, так люди где-нибудь там в ресторане сидят и потом им говорят, о, дети ваши одни остались. Ну, ему охота еще дальше. Идет, дети. Или с подружкой там они ля-ля-ля-ля-ля-ля, и потом говорят, ну пойдем там наш ребенок один. Ой, ой, ой. Они только там про моды говорили. Самое, наслаждаться начали. Каждый хочет вечно наслаждаться. И вот все ломанулись в этот магазин, и такая очередь образовалась. Большая очередь. И там были правила предписания прохождения в магазин. Что надо так стоять, надо так вот говорить, надо вот так себя вести. И все они попали. И там всем дали какие-то руководства. И они начали читать. Руководство. Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, читание через там. И все в очереди приняли аскезу, все встали в очередь. Ну, кто сидел, кто стоял, кто ногой качал. Неважно, кто там как делал. Все стояли. И продвигаясь по этой очереди, каждый подходил к этому старику, который торговал. И все говорили друг другу, мы за чистую преданность. Вот там какую-то чистую преданность, там самый такой чистый преданность. Но там в прескуранте было почести, власть, там, богатство, то есть все в прескуранте было. В прескуранте было все. В минимум. И вот каждый подходил, и как кто-то достиг, все в очереди стоят. Долго стоят. Никто никого без очереди почти не пропускает. Вы замечали, да? Дай Бог, он без очереди. Только инвалиды войны, герои Советского Союза, там, ну, их очень мало у нас. И матери героини, да? А, ветераны труда. Ветераны труда, ну, тоже проблема, ветераны труда. Ну, есть, без очереди можно, да, тоже? Бывает, конечно, потому что есть какой-то почет, уважение, все можно делать. И тоже в этом магазине, но там в магазине героев Советского Союза практически не было, если вы помните. Я вот не слышал, что Высков был герой Советского Союза. Но мать героиня, может быть, есть где-то. Отцов героев много. Очень много. Отцов героев, Варна, Самскар, наверное. Геройских папаш много. Каждый, кому уже за 30, он явно папаша герой. И вот они все пришли, и вот как только Шри Прабхупаде подходит, они там читают, аскезы совершают, все. Ну какая аскеза? Стоять же надо там, все. И вот раз подходят, они говорят, вот, ну дайте нам, и громко, там же надо громко кричать, чтобы все слышали, что ты так крутой, поскольку ты прочитал, понял, что надо получать чистую преданность. Но когда каждый читает, что там все это чистая преданность, там Пандавы, Харидас, Хакур, там все, ой. Только великие цари вдохновляют, но вдохновляют до тех пор, пока они в лес не сели. Да, вы замечали, как классно быть царем, да, Нарайана, все чистым, преданным, но царем. А вот когда до момента, так сказать, он ушел в лес, это уже неинтересно. Что он ушел в лес? А как-то нельзя так? Прямо из дворца, да? Да, без леса как-то, как раз, и все. Как-то вот без леса, без этих вот каких-то, ну, таких глупых аскез каких-то, что к чему, ну, фанатики, а. Как-то тот момент, он как-то не очень так привлекательный, аскезы. Хочется виноград, там так, раз, виноград. Все это больше привлекает. И человек говорит, я вот, ну чтобы вся публика, уважаемый публик, чтобы слышал, я хочу чистой преданности. А тут старик говорит, да, хочешь чистой преданности? Да, я вот совершил. Он говорит, ну сколько у тебя там? Он ложит. Он говорит, не хватает. Но я тебе по своей милости могу дать. Дать могу. Он говорит, да, мне нужна. И все говорят, о, он чистую преданность попросил, о, какой продвинутый. И он там уже на ухо шепчет. Да мне в коробку за чистую преданность положить и получить благодарность. И Павел говорит, ну, он деликатный человек. Он говорит, хорошо, ну ты подумай. Конечно, такой коробку за чистую преданность. И вот он ему ложит в эту коробку, где написано чистая преданность, там почести и благодарность. И он заворачивает и так гордо идет. Вот так вот. Вот так вот. И все говорят, ух ты, А там магазинчики все на улице ждут, родные, близкие, он уходит. Друзья, поклонники, поклонницы там все. О, хариба, ура, джай. Все, пошел. Больше вряд ли придет. Другой. И так каждый. Кто-то кого просит. И все под коробкой. Все под рубрикой «Чистый преданный». Все на коробках везде написано «Чистый преданный». И все они выходят. Их там встречают обратно. Все они туда же выходят и туда же, так сказать, их там же те же встречают. И вот один стоял, подходит. Ну, самый тупой. Глупец. Там был среди них самый глупый. И самый глупый, он так все за чистую монету принимал всегда. У него было такое качество. Вы знаете, как у нас сказка «Ваня, ты дурак». Он же все за чистую монету принимает. Поэтому вся минус на него и валится. И тоже там такой же стоял. Наиболее такой глупый. И он так же честно думал, что все зачем. И он тоже так же подошел, что. А мне чистую преданность так же. И вот он говорит, да, что положил. Чистую преданность. Понятно, те, что за тебя старик не понимают. Чистую преданность туда и положи, и давай. Он говорит, ну ты, видимо, не до конца понимаешь. Он говорит, как, ну там я твои книги, инструкции читал. И что? Ну давайте мне чистую преданность. Ну ты крепко подумал? Да. А ты читал там, что кто получит чистую преданность, коробочки, и там будет еще чистая преданность, коробочки лежать, тоже туда нельзя выходить. Ты туда ко мне зайдешь, и там тебя ждет совершенно другое. А смотрите, сколько там штук, которые хотят, чтобы ты вышел с коробкой чистой преданности, чтобы тебе прославить там, чтобы ты чистым преданным наконец-то стал, как ты вкусишь плоды этого чистого преданного служения, как ты, ну, почести этого всего, ну. Он говорит, а зачем? Вы же писали, что это все сорняки. Нет, мне нужно чистое время. Ну ты подумал, да. Ну хорошо. Заходи. А что заходить-то? Нету, что ли? Да нет, я почти никогда не держу. Здесь. Почему? Ну я держу только коробки. Почему? Да потому что за 20 лет я как-то мало раздавил. Обычно со склада беру. А там надо, там автобус ждет тебя, и тебя уйти в другое место. Ну ты читал такое? Ну да. Но еще иногда можно здесь потом оставаться. Говорит, ну как скажете. Пойдем. И дает ему. И он уже не выходит туда почему-то. Где его ждут? Он уже в другом месте. Он уже в другом месте. Поэтому про преданного говорят. Тело его здесь, но его здесь уже нет. Он уже давно в духовном мире находится. Духовный учитель всегда во Вриндаване находится. Хотя тело его здесь. Чистый преданный, его уже положение в духовном мире. Когда человек достигает чистой преданности, эти рамки не вообще, он уже в духовном, вся деятельность его полностью духовная. Он уже пребывает в духовном мире. Хотя в телесном есть представление, видимо, он может видеть его там. Такой же, как мы здесь ходим. Он уже там. Он уже там. Поэтому, если мы не поймем этого положения, что такое служить Кришне, просто приезжать и слушать, и наслаждаться, если мы не знаем, что такое садхана, то есть практическое преданное служение, когда мы моем полы, мытье полов называется очищением своего сердца. Это вид служения очень возвышенного. Адвайта Ачарья никому не давал мыть полы, никому, он мыл сам. Он делал это для Кришны лично. Он говорил, я не имею никакой квалификации, но я могу просто вымыть полы очень хорошо. Шрила Прабхупада говорил, преданный, который хочет быстро прогрессировать, тот, кто моет полы, он моет свое сердце. И он может увидеть, насколько его сердце вычищено. Убирая храм, можно увидеть, каково твое сердце. Моя кастрюли, баки, можно увидеть сердце преданного. По нашей деятельности можно видеть наше сердце. Каково сердце человека. То есть сколько в нем грязи. А у кого чистое сердце. Это видно по деятельности живого существа. И вот Адвайта Ачарья он мыл полы. Так как он мыл полы, никто не мог мыть. Храм сверкал. Он в каждый загажничек везде залезал. Это что-то. Подбеливал, подкрашивал, все делал. Это было его служение Кришне. Когда Махапрабху увидел его, он говорит, Боже мой, какое у тебя чистое сердце. Он сказал, как ты это видишь? У меня это только проблема. Он говорит, ты так моешь полы, ты так моешь храм. Один раз в сочетании Махапрабху собрал всех своих спутников и сказал, мы пойдем убирать храм Гундича. Они все им задавали вопросы о реализации. О том, как стать преданным, как для всего, все. И он 20 раз им говорил одно и то же, 200 раз, но они не понимали. Все было на платформе ума. Он повел их в храм Гондича и сказал, сейчас мы устроим соревнования. Сейчас мы будем убирать территорию храм Гондича. И посмотрим, кто больше мусора. У кого больше всех проблем. И они начали убираться. И каждый должен был свою кучку сложить. Свою личную кучку того, что он мусор. И когда все выстроились, уже встали, все закончили. Он посмотрел на кучку. Одну небольшая, другую побольше, другую средненькую. Как разные кучки были. И все сказали, а где же твоя куча, Махапрабху? Он сказал, мне очень стыдно. Они сказали, что ты не нашел грязи. Он сказал, да нет. И он залил за угол. И они увидели такую огромную кучу. Она вообще такая огромная. Они сказали, ты где это все нашел-то? Он сказал, ну как, я убирался. Ты где? Они не понимали, откуда он это взял. Сколько мусора. Его не было видно. Даже при поисках они его не могли обнаружить. Нечистое сердце, оно не видит грязи. В себе. Это каждый собирал свою кучу. Себя считает совершенным. Грязное сердце всегда считает себя совершенным. Грязное сердце всегда считает себя лучше, чем другие. Это признаки грязного сердца. Я лучше, я умнее, я квалифицированнее, я такой. Это признаки оскверненного сердца. По мере очищения, преданный говорит, я хуже всех. Я самый, самый негодяй. По мере очищения такова позиция вайшнава. Шрила Наратама Даса Тхакур, олицетворение любви, Шри Чайтани Махапрабху Кришна. И он поет, но из сердца все испрещено этими желаниями, мыслями, змеи там все. Я сознательно пил яд, никогда не служил Кришне. Я самый неудачливый. Все время себя считает самым-самым плохим. И это искренне, это не такое подражение, как мы тут говорим. Я самый падший. И смотрим, как публика восприняла. Нет? Я прославлен, как самый падший. В смысле, самый, самый продвинутый. Да что вы, что вы? Болтуны коммерсанты. Это такой уровень грязного сердца. И вот, когда все эти кучи были наложены, он сказал. Все сказали, ну все, пойдем. Он сказал, да нет, это первый круг уборки. Мы убрали только видимую грязь. Он сказал, ты посмотри, храм уже блестит, где еще? Он сказал, мы убрали видимую грязь. Теперь второй этап. Давайте уберем невидимую. Там, где даже у нас ум может быть не представит, что там есть грязь. И они начали собирать. И опять они все выстояли, когда уже все закончилось. У всех было маленько. Махапрабху опять посмотрел на их кучки. И сказал, ну. Они сказали, а где твоя кучка? Он сказал, да, там. Пойдем. Они зашли. Ой! Они сказали, ты где? Ну там понятно, видимая грязь. А ты где обнаружил? Он говорит, ну есть еще и третий там. Они сказали, не-не-не, мы уже все, мы уже не можем. Где? Мы уже не знаем, где ее взять, эту грязь. Где ее взять, эту грязь? Это же чисто вообще, я такой чистый преданный. Это же понятно, я продвинутая личность. У меня уже три кантималинки на шее. Я такая классная личность, я даю такие прекрасные лекции, сам не понимаю, о чем говорю. У меня гуру есть, у меня есть лысина шика. Что? Вы не видите мою лысину, что ли, что я преданный? У кого лысина, тот и преданный. Международное общество лысины тогда было. А оказывается, оно с сознанием связано, с сознанием живого существа. И все это лысина, она должна помогать развивать сознание. А не коммерцию. Ты мне, я тебе. И Махапрабху сказал, видимую грязь убрать мало. Невидимые иногда еще больше. Потому что у нас такое большое прошлое. В этой жизни мы можем быстренько очистить все, что мы тут натворили. Отдать всем долги, извиниться перед всеми. А у нас в прошлом еще столько. Столько того, чего мы и не знаем даже о себе. Это лишь можно увидеть по нашим признакам. И чищение храма, мытье полов очень помогает нам очистить свое прошлое. Мы делаем это не для того, чтобы пришел там комендант и сказал, о, ты такой. Потому что в нашем сердце Кришна. Он верховный контролер. В каждом атоме Кришна пребывает. Он контролирует все. Особенно человек, который начал произносить его святое имя. И решил предаться. Шрила Прабхупада, увидев, как Харикеша и Вишнупад, придя 3 дня, мыл котлы, первое задание, которое ему дали, просто преданный, пришел и мыл котлы. И Прабхупада, видя, как он моет котлы, он подошел и сказал: радуйтесь, наконец-то в вашем храме появится чистый преданный. Там были брахманы уже, они были как-то вообще, ну, Прабхупада, он как всегда что-то такое скажет. Они восхитились еще раз Прабхупадой. Мы не обратили внимания даже на того человека, о котором он это сказал. Можно увидеть по мытью полов, по отношению к преданному служению, по деятельности, которую делает человек, можно увидеть, кто он. Как он это делает? И что он за это требует? Потому что человек очищает сердце. Он очищает свой ум, свое сердце от этой скверны, от этой пыли и мусора, которая за столько миллионов жизней, миллиардов жизней накипела. Человек не думает о преданном служении как об обременительной процедуре. Ой, меня заставили сидеть, я сплю. Ой, меня заставили куда-то пойти. Ой, меня там попросили, чтобы я помыл полы. Ой, я что это? Я санкиртанщик, буду мыть полы. Мы книги распространяем, мы такие важные личности. Можем так думать о себе. Но это не так. Преданный продвинутый, он сам стремится это сделать. Потому что у него развивается определенный уровень. Он стремится сам это делать. Когда говорят, кто бы помыл полы? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. А, что? Меня там Филя позвал. Уже половина куда-то исчезла. Но кто хочет помыть полы в храме? Как скажете. Нет, ну может быть кто-то сам хочет. Поднимите руку, кто сам хочет. Вот сейчас дальше спросите. Вот поднимите руку, кто хочет помыть полы в храме. Вот это и есть уровень преданности. Вы улыбаетесь, это на самом деле страшно, вы не преданы еще, если вы даже этого не понимаете. А годы-то проходят, ваши джапы проходят. Вот почему вы продвигаетесь. Ты все ходишь и спрашиваешь, чего не продвигаемся, как продвинуться? Потому что материалист. Это инициированные преданные, они не хотят. Что говорить о других? Что говорить о других? Когда человек говорит, если гуру придет, кто его будет стирать? Он воспринимает стирку как обременение для гуру. У него нет преданности еще. Нет ничего, потому что не было садхана вайтхи. Не было определенной проповеди, он еще не читал, он не понимает, что это так ценно, что это нужно ему в первую очередь, что благодаря этому он вырвется отсюда. Благодаря этому все изменится в его жизни. Это ему лично нужно, это именно для него выгодно. Он этого не понимает. Проходит год, 10. Результатом повторения святого имени. Наоборот, развитие всех лучших качеств. Почему же он не растет? Потому что все время в его настроении карматанды человек находится. Он совершает жертвоприношение. Но он только ищет этого чувственного наслаждения. Но даже человек, который ищет чувственного наслаждения на уровне карма-канды, да, который находится, хотя это является что? Оскорблением, вы знаете, да? То есть считать воспевание святого имени одним из благоприятных ритуальных этих действий из раздела карма-канды, это означает оскорбить святое имя. Даже он будет мыть полы, потому что он будет думать, я буду мыть полы, все, или там у меня будет что-то идти. Даже он будет мыть полы. Значит, на каком уровне мы находимся? А? Выбор? Конечно. Вы знаете, иногда не потому, что кто-то плох или хорош, Иногда хочется показать, что на самом деле происходит. Вот если сейчас сидел кто-нибудь и сказал, Лакшмя, выгоните его, он такие лекции, выгоните его. Почему? Может быть, это и правда. Может быть, это и правда. Может быть. Но что это говорить, что есть такая история? Один архат, архат это самая высокая степень одной религиозной системы, это буддийская. Это один архат, он тем, кому один шаг до нирваны начал. Это один архат, он был учеником Будды, он подошел и сказал, Господь, или как он сказал, учитель, гуру. Он сказал, вот у меня тут кое-какая проблема есть. Он сказал, подожди, Анан, я хотел бы тебя спросить. Помнишь, ты как-то много лет назад спрашивал меня, кем ты был в прошлой жизни? Он сказал, да какая это теперь имеет значение? Какое это имеет значение? Он сказал, ну ты так меня доставал, все время говорил, где? Ну, он говорит, ну, ты не помнишь, что я тебе сказал? Он говорит, ну помню, ты сказал, что я был великим мудрецом, йогом такого высокого уровня, мне там немножко один шаг остался, и я как бы вдохновлен. Он говорит, а ты хочешь правду узнать? Он говорит, да какая разница? Он говорит, теперь я бы хотел, чтобы ты это знал. В прошлой жизни ты был свиньей. Она заулыбалась, да я примерно так и думал. Он говорит, когда? Когда или сейчас? Он говорит, сейчас. И вдруг она задумался и сказал, учитель, как ты на самом деле, если бы тогда я узнал правду, я бы никогда не вдохновился совершать эту деятельность, поскольку думал бы, что мне ее не достичь. И учитель ему сказал, значит, этого достигнуть может каждый, даже тот, кто был свиньей. Но из-за своих ложных представлений от незнания и могущества определенных процессов. У человека ложные представления о себе и о процессе. Так же сейчас, вот здесь получается, столько много ложных представлений. То как это через мытье полов сердца очистить? Да ну только через распространение книг. Как это через котлы? А вы знаете, что по стандартам посуду разрешается мыть только брахманам. Остальные считаются недостойными мыть посуду. Правильно? Недостойными. То есть у них нету качеств, нету преданности. И такого человека на кухне не пускают. Потому что это считается яги, жертвоприношением, в котором может участвовать только дважды рожденный. Так возвышены процессы, и такова милость Шри Прабхупады, что и такая милость преданных, что человеку говорят, ну, иди помой, пожалуйста. Но поскольку он совершенно в материальных представлениях, он считает эту деятельность как отвратительную. Как отвратительную. Прабхупада говорил, первый брахман должен идти на кухню, второй в алтарь, третий в проповедь. Только третий проповедует начинает. Он говорил, это такой стандарт. На самом деле это идеальный стандарт. Но поскольку условия не идеальны, то нам приходится действовать по-другому говорить. Стандарт такой. Идеальный стандарт. Первый брахман идет на кухню. Второй в алтарь. Третий только проповедник. Как возвышены эти места. А у нас как? О, это вот такие проблемы в алтарь. А ты негодяй такой, тебе больше нет твоего служения, давай иди на кухню. Наказание. В некоторых храмах даже говорят, ой, он не может, а его надо на санкиртан отправить. Что санкиртан это тоже какой-то. Распространение книг это какой-то вот случай. Катар. И когда в такой храме творится, да, такие приоритеты расставлены, так, конечно, кто будет мыть полы? Кому надо мыть полы? Кто будет ходить на приветствие божеств? Никто не будет ходить на приветствие божеств. Кто будет говорить, можно я помою посуду? Никто не будет говорить. А какой-то маленький ребенок, которому это объяснил, он тут говорит, иди поговори, чтобы я посудил. Попроси, я не знаю. Попроси, пожалуйста, я получу на него карму. Зачем тебе? Ну, что ты, я корми, что ли, какой? Что приоритеты расставлены, проповедуйся. Потому что так об этом и говорится в священных писаниях, потому что это правда. Поэтому этот человек может быстрее прогрессировать, быстрее милость получить и все остальное. Он еще не относится к той совсем категории, так сказать, личности, которые только просады сывая могут делать. И больше ничего вообще. Знаешь, что такое просады сывая? Ну, они жрецы уже, на уровне жрецов. Просады. Жрец просад. Разумным проповедует философию, да? Менее разумным? Что это? Да? Песню поют, фестиваль устраивают, дядушки дарят. И что меньше разумным? Кормят. И днем, и ночью кормят. Кушай, сынок, берег далек. Волны качают твой челнок. Хари Кришна. Я вижу, как преданные превратились многие просто в жрецов просад. За много лет проповеди, так называют. Разве вы этого не замечали? Сколько раз помыл полы в храме? За последний год? Не помню, я не считаю. То есть так много, что ты даже не помнишь? Или так мало, что ты не помнишь? Ну, я вообще... Ну, преданный, вот скажи, сколько Вайшна вчера моет полы в месяц? Ну, смеется что-то. А Кушамасова сколько полов намыл? Не равно. А ж может быть твоя супруга? Супруга много раз намыл полов? Ее, наверное, заставляет вообще руку. Мата же, наверное, на нее нападает. Ты же не знаешь, куда деть-то полы будет. Она поэтому так и восприняла. Ой, мы будем жить в храме! Заплакала. Потому что там ее будут заставлять мыть полы, посуду, кланяться. Все это так плохо и неприятно, как дуру меня будут использовать. Я же стану хуже от этого. Что она ничего не знает. Так же, как и все мои товарищи. Иногда мне кажется, что надо начать сначала все. Вот у меня по приезду в ваш храм еще год назад. И вот почему я о культуре говорил. Вы помните? Теперь вы можете понять, почему я говорил вам? Пока не стремитесь. Пока осторожно. Получите квалификацию. Потому что здесь вы можете ее не получить. Какую квалификацию? Что вы здесь можете также потом получить вот такое отношение ко всему. Но вы, конечно, более умные личности. Вы-то, конечно, знатоки преданного служения. Вы-то уж понимаете, в чем суть, в чем соль. Что мы будем слушать какого-то усатого балбеса? Приехал там из другой долины, так сказать, какой-то там. С бурятских гор спустился и тут начал себя изображать, продвинутый. Лучше знаем, у нас город красивее. Значит, карма лучает. Что он там нас может начать? Он просто это делает. Из амбиции, чтобы показать, что там Улан-Удэ классный, а тут наш храм лучше. Вот так, ты знаешь. Мы будем ему кланяться, кивать головой, а делать все по-своему. Мы знаем лучше. Мы не будем повторять мантру вообще 16 кругов на четках. Мы будем получать пранамы, потому что мы больные и все остальное. Вы думаете, я этого не знаю или не вижу? Но Кришна так милостив, что он предоставляет вам эту возможность. Прабхупада говорил, хотите обмануться, придет человек, который вас обманет. Прабхупаде все время задавали этот вопрос. Как не обмануться? Как не обмануться? Прабхупада всегда говорил, если вы не хотите обмануться, придет человек, который всегда даст вам так, как есть. Но если вы хотите обмануться, придет тот, кто вас обманет. Сыграет на ваших самых низких чувствах, на самых ваших, ваших негативной природе. И оставит вас в этом же состоянии. Вы будете думать. Поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите написал такой огромный комментарий, который начинался слов. Так много бхакт, то есть уже бхакт, которые встали на путь преданного служения, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную божественную личность в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Это страшный комментарий такой. Но Прабхупада нас не пугает. Так же, как Кришна, когда показывал свою вселенскую форму Арджуны, он не преследовал цель напугать Арджуну. Но Арджуна напугался, бросил лук и стрелы и побежал. И он сказал, куда же ты побежал, лев среди львов?